Мне вместе с тетушкой пришлось и встречать за несколько верст икону, и провожать ее. И то умилительное благоговейное настроение и высокий подъем духа всех молящихся произвели на меня чрезвычайное впечатление. Мало-помалу в душе моей стало складываться убеждение, что самая счастливая и радостная жизнь — это монастырская жизнь. И я пришла к мысли оставить мир и поступить в монастырь, где все, и церковные службы, и пение, и монахини казались такими привлекательными для моего мечтательного ума. Мое воображение рисовало мне прелестные картины моей будущей монашеской жизни. Правда, мне иногда становилось грустно, жаль чего-то, жаль самое себя, и я раза два-три над собою поплакала. Наконец, мое умиленное настроение достигло высшей степени, и я, после бессонно проведенной ночи, объявила о своем решении пойти в монастырь Ирине Трофимовне и просила ее поговорить о моем приеме с матерью игуменьей. Тетушка от всей души одобрила мое решение, но прежде разговора с игуменьей захотела узнать, как посмотрят на это мои родители, и посоветовала им написать. Я написала очень красноречивое письмо и с нетерпением стала ждать ответа. Но через два дня пришла краткая телеграмма. «Папа захворал, выезжай немедленно». Ввиду телеграммы удерживать меня не стали. Ирина Трофимовна в тот же день собрала меня, отвезла на вокзал и поручила своей знакомой, ехавшей в столицу. Я всю дорогу проплакала, опасаясь, что не застану папы в живых. Но каковы же были мое изумление и моя радость, когда в окно вагона я увидела ожидавших меня на перроне и папу, и маму. Оказалось, что папа и не думал хворать. Родители мои просто испугались того, что я увлекусь моим религиозным настроением и останусь в монастыре, а впоследствии, войдя в лета, буду жалеть и раскаиваться в своем необдуманном поступке. Отсоветовать и запрещать мне было опасно. Это могло только укрепить во мне намерение. Поэтому поступили решительно и вызвали меня под предлогом папиной болезни, так как иначе Ирина Трофимовна не отпустила бы меня до осени. Когда я спросила мнение родителей, то они сказали, что я слишком молода и себя не знаю, что мне сначала надо кончить гимназию и пожить в мире, и что если тогда я буду чувствовать потребность уйти в монастырь, то они мне в этом препятствовать не станут. Вернувшись осенью в гимназию и окунувшись головою в действительную жизнь, я мало-помалу охладела к привлекавшей меня идее и таким образом на всю жизнь осталась в миру. Об этом я немало не сожалею, так как мир дал мне бесконечно много радости и счастья. Часть